Основа изучения Каббалы. Часть первая. Урок 14. Текст. Внутреннее очищение. Правда в том, что когда у человека есть истинное желание, то он получит помощь сверху. Какую помощь он получает? Ему будет показано в какой-то момент, что он не в порядке. Таким образом, он получит мысли и знания, которые против духовной работы. Это происходит только для того, чтобы показать ему, что он не полностью един с Творцом. И чем больше он старается, тем больше он будет постоянно видеть, что он намного дальше от святости, чем другие, которые чувствуют себя в полной связи с Творцом. Это письмо сына Якуда Ашлаг. Я объясню это тебе. Первое условие – это истинное желание. Желание должно быть полным, интенсивным. Кавана – желание очень важна. Таким образом, это первое требование, которое тебе нужно, чтобы получить помощь высшей силы. Истинное желание. Посмотрите на следующее предложение. Ты видишь противоположность. Помощь будет в том, что ему покажут, что он не в порядке. Мы хотим, чтобы нас обнадежили, а не показали, что мы далеки от нашей цели. Так, возможно, только в духовном. Ты не можешь сделать это, потому что ты еще не исправлен. Из-за этого ты видишь это как нечто противоречивое. Но если смотреть сверху, то это не так. Посмотри на это так. Сверху они посылают тебе помощь. Помощь означает, сверху показывают тебе, что ты не в порядке в этот момент. Текст. Он получит мысли и знания, которые против духовной работы. Это выглядит таким противоположным. Ты хочешь получить помощь, ты хочешь получить силу сверху, ты хочешь слышать, что все хорошо, ты хочешь получить стимул, и в итоге ты слышишь, что ты далеко от духовной работы. Почему? Первое предложение уже проясняет. Так ты придешь к истинному желанию. У тебя нет силы, ты не знаешь свое истинное желание. Вот почему они показывают тебе сверху, что у тебя все еще есть нехватка. До того момента, как ты получишь истинное желание. Только на истинное желание будет дан ответ. Текст. Это происходит для того, чтобы показать ему, что он не в полном единстве с Творцом. Он показывает тебе, что ты не соответствуешь высшей ступени. Творец – это абсолютное бескорыстное или бескорыстие, излитое во Вселенной. Давай посмотрим на это с другой стороны. Что или кто есть Творец? Творец каждый раз на более высоком уровне, чем уровень, на котором я в данный момент. Творец всегда на более высокой ступени, чем ступень, на которой нахожусь я в этот момент. Неважно, какой момент, на каждой ступени, на которой я не могу получить, где у меня не хватает сил. Для меня Творец. До этого момента, как я осознаю этот уровень и начинаю готовиться к следующему. Таким образом, для каждого Творец – это следующая ступень. Знай, что это тот же Создатель. Для него все вечно и неизменно. Но не для нас. Для нас он каждый день разный. Наше осознание меняется, поэтому мы все время переживаем его по-другому. Когда ты изучаешь Каббалу, каждый день ты получаешь еще один образ от Создателя. Творец – это мое собственное понимание каждой более высокой ступени. Нужно ли мне какое-либо сопротивление Творцу? Каждый шаг во мне, он мой и принадлежит моей внутренней силе. Ощущать Творца принадлежит работе внутренней силы. Работа, которую я делаю каждый день снова, чтобы развивать себя для следующей ступени. Это Творец. Когда ты можешь видеть и понять это, ты не сможешь не оправдать его. Это что-то от меня. Это не что-то вне меня. Неважно, как он выглядит, это все о том, как я переживаю его. Все дело в моем соответствии его качеству. И когда я прихожу, или когда я привожу свои качества в соответствие, с каждым днем я становлюсь выше на новую ступень. Я ощущаю Творца по-новому. Текст. И чем больше он жалуется и пытается, тем больше он видит постоянно. Он все дальше отдаляется от святости. Вот так ведет себя каббалист. Он слышит, как другие говорят, что они наполнены его любовью. Но каббалист чувствует недостаток. Странно, противоположно. Почему? В нашем мире у нас есть правое и левое, но на высшем уровне там единство. Это противоречиво. Когда мы пытаемся понять что-нибудь из духовного мира нашим земным интеллектом, результатом будет противоречие. Тогда мы испытываем антагоничность. Помощь сверху существует. Только эта помощь показывает человеку, что он не в порядке. И для обычного человека это не помощь. Земной человек, и прежде всего западный человек, желает прямого ответа. Он только просит: дай мне это. Но в каббале это мы, те, кто должен давать и прийти в соответствие с его качествами. И это настоящая работа. Текст. Он жалуется и не может оправдать поведение Творца. И это причиняет ему боль. Почему он не в единстве с Творцом? В своем осознании он видит, что ему не хватает святости. И даже когда он получает некоторое пробуждение сверху, пробуждение, которое питает его, он тут же падает. Чем выше и ближе человек приближается к Творцу, он требует больше и больше. И он способен требовать от Творца. Творец – более высшая ступень, чем уровень данного момента. Я работаю, я чувствую связь с высшей ступенью, но я еще не получил это. Но я чувствую связь, хотя и немного, но чувствую, что могу просить больше. Я хочу взбираться выше и выше. Я хочу испытать, хочу осознать. Мне нужно это, чтобы знать эту ступень. Знание – это опыт. И что-то, связанное с нашим умом. И когда я чувствую это, я знаю, что я могу потребовать. Потому что Творец – более высокая ступень. На этом новом уровне я опять имею желание быть единым с ним. Это Творец. Неважно, что другие люди могут подумать. Поэтому не впутывайся с другими. Все дело в твоем переживании. Это ты. Ты сам должен прийти к Творцу твоим личным путем. У тебя, несомненно, есть твое восприятие Творца. Это твой следующий шаг. Это желание должно быть в тебе. Жажда слиться с высшей ступенью. Слиться означает понять, осмыслить. Тогда ты узнаешь качество этого уровня, к которому ты стремился. Ты испытываешь жизнь, ты ощущаешь, ты понимаешь, что ты чувствуешь. В этом значении слияния. Ты понимаешь следующий уровень, но ты должен знать, для всех это одна и та же лестница, только опыт лестницы особенный, связанный с опытом каждого человека. Текст. Он постоянно жалуется. Теперь ты знаешь, Творец – это следующая высшая ступень внутри тебя, часть твоего внутреннего. Это часть, которую ты еще не понимаешь. Там нет опыта, поэтому ты не можешь оправдать. Мы последнее поколение перед приходом Мессии. Это время для раскрытия языка. Следующая ступень – это часть моего внутреннего, которая должна быть приведена в соответствии со светом, с новой ступенью. Поэтому мы требуем и жалуемся, потому что мы желаем это испытать. Когда ты сознающий, ты можешь оправдать его. Проблема в том, что человек не оправдывает, и даже более, он создает другие образы, идолов и так далее. Но это часть твоего внутреннего, которую ты еще не испытал, что желает быть оправданным. И вот откуда ты так боишься. И, конечно, это может быть страшно. Вначале это все было скрыто, и теперь ты хочешь испытать и чувствовать это. Это похоже на тяжелое облако или темноту. Почему? У тебя нет силы испытать эту небольшую часть твоего внутреннего. Поэтому всегда оправдывай Творца, потому что ты стремишься к высшей ступени. Ты желаешь слиться с Ним, и Он помогает тебе. Всегда оправдывай Его помощь. Ты можешь подняться выше только, когда у тебя есть опыт. Более высокая ступень – это испытание. Творца на более высоком это испытание Творца на более высоком уровне, чем тот уровень, который у тебя сейчас. Ты видишь, как просто. Теперь ты знаешь, что ты должен делать. Всегда оправдывай свое состояние, потому что ты стремишься к высшему. И как только ты достигаешь этого уровня, ты почувствуешь темноту, и опять ты должен начать оправдывать. И снова жалобы и требования, потому что ты желаешь продвигаться дальше и дальше, пока не достигнешь более высокую ступень. И история продолжается. Ты начинаешь требовать, потому что у тебя есть вкус высшей ступени. Знай, в духовном тебе будет помощь, потому что это его желание, чтобы ты поднялся. Сначала вкус, потом рост. Ты будешь идти выше и выше. Это настоящий рост. Ты приближаешься ближе и ближе к Создателю. И каждый раз ты будешь встречать его на новой ступени. Когда ты только начинаешь, он выглядит очень суровым, но только в твоих глазах. На самом деле он стимулирует тебя. Он помогает тебе подняться, и когда ты поднимаешься выше, знай, он тоже меняется. То есть, только в твоих глазах. Теперь ты тот, кто видит в нем другие качества. Поэтому ты можешь требовать. Ты сделал большую работу. Ты принес себя в соответствии с частью его, с его качествами, и ты желаешь почувствовать больше. Ты хочешь расти. Поэтому ты можешь требовать. Ты поднимаешься выше, и больше нет одиночества. Одиночество – это ты и новая следующая ступень. Ты не можешь оставаться на прежнем уровне, но тебе не хватает сил для более высокого следующего шага. И теперь ты чувствуешь эту новую ступень. Она зовет тебя. Иди ко мне, иди ко мне. Но проблема в том, что ты знаешь как. Ты не знаешь как. Тебе не хватает силы, поэтому ты должен быть очень разумным и оправдывать или оправдать это чувство, потому что этот новый, более высокий шаг тоже является частью тебя. Не то, чтобы где-то было что-то вроде Бога, не здесь или там, но внутри тебя. Все, что мы учим, касается внутреннего. Ты внутренний. Узнать, что такое Бог, это знакомство с твоей душой. Ты должен иметь дело только с твоим внутренним, а не с образом, сделанным внешним. Ты должен иметь дело с твоим личным продвижением, с твоей собственной целью. Советовать свету. Свет сияет перед вами, как новая, более высокая ступень. И ты должен соответствовать свету, потому что свет сияет перед вами, как новая, более высокая ступень. Свет подмигивает тебе. И чем больше ты узнаешь о системе управления, тем знаешь, как она работает, тогда ты попадаешь в ситуацию, где откроешь себя тому, что может прийти к тебе. Теперь ты можешь прийти к опыту, потому что ты знаешь, как это работает. Эту работу ты должен делать шаг за шагом, когда ты показал, что способен на эту работу. Творец даст работу, но только когда ты показал, что ты способен, так это работает. Нашим земным пониманием мы не можем оправдывать Творца. Ты знаешь, почему нет? Наш земной разум видит все как противоположность. Вспомни слова «Творец сказал Адаму». Ты можешь есть со всех деревьев, ешь все плоды, за исключением одного. И змей, что есть наше земное понимание, воспринимает это как противоречие. Змей не видит разницу между одним деревом и другим. Когда ты пытаешься прийти к пониманию своим земным разумом, когда ты хочешь понять духовное своим земным разумом, несомненно, на 100% у тебя будут проблемы. Ты никогда не придешь к пониманию. Это возможно только тогда, когда ты выходишь за пределы своего интеллекта, означающий не решать своим земным разумом, своим эгоистичным умом. Когда ты идешь за пределы твоего земного разума, ты будешь приведен с одного уровня на другой. Творец подхватывает тебя на своих крыльях. То есть тот, кто стремится к духовному, будет ощущать слияние с высшей силой. И это дает тебе ощущение, что тебя несут на крыльях, что тебя несет на крыльях его провидение. Земля – это малхут, тяжесть. И для тебя больше нет страданий от земли. Текст. И это ранит его. Почему он не в единстве с Творцом? Таким образом, что он осознает, что нет святости внутри него. И даже когда он получает поддержку сверху, которая подпитывает его в определенный момент, он тут же чувствует падение. Посмотри на рисунок 14.1. Я смотрю, как я. Есть опыт от моего я. Я, как человек, надо мной творец, высшая ступень внутри меня, что мы изучаем впервую, в первую очередь, учитывая твою внутреннюю индивидуальность. Даже когда мы говорим о внешнем, мы говорим о твоей реакции, учитывая то, что происходит вне тебя. Пока ты критикуешь внешнее, ты ведешь себя как ребенок. Это не предмет исследования, потому что ты никогда не можешь знать, что на самом деле происходит вне тебя. Знай, что все, что существует, состоит из двух элементов. У всего есть внутреннее и внешнее. Внешнее – это та часть, которую ты можешь видеть, но знай, что это лишь реакция чего-то извне тебя. Это мы называем субъективностью. Это мы меняемся. Это наша реакция, исходящая из нашей собственной системы осознания. И это всегда будет субъективным. Поэтому это не предмет нашего исследования. Наука изучает только то, что объективно. По крайней мере, они так думают. Но это наоборот. Ученый наблюдает другому. Ученый наблюдает по-другому. Он измеряет определенные силы, определенные вибрации. Но все косвенно. Создатель, которого ты испытываешь, является высшей ступенью в твоем внутреннем. Творец – это свет, и нас не интересует, как свет сформирован внешне. Во мне нет интереса, каков Творец извне. У меня только интерес, как прийти в соответствие с ним, с силой, с моей высшей ступенью. Образ Бога, Творца, не может быть измерен, и знай, что нет смысла говорить об этом. Мы можем изучать только тот уровень, который можем испытать с помощью наших чувств, рецепторов, которые являются нашими приемниками. Когда ты слышишь или читаешь слово «Создатель», знай, что мы имеем в виду только результат света относительно меня, моего внутреннего, благодаря следующему более высокому уровню. Почему не может быть оправдания в отношении его? Каждый из нас создает выход за пределы чувств. Чувство, где есть я. Мы строим что-то вроде верхнего здания. Посмотрите на чертеж. Есть нечто, что выше меня, и это между Творцом и мной. Я в порядке. Я в порядке, и во мне есть что-то хорошее. Эта аффирмация повторно произносится. Но возможно ли сказать, что во мне есть что-то хорошее? Человек чувствует себя лучше другого человека, и это речь эго. Все такие милые, ты страдаешь вместе с обществом. Абсолютно. Но мы работаем над собой. Конечно, ты можешь сочувствовать другому человеку, но ты должен видеть его как целое, когда у тебя есть ман. А когда у тебя есть ман, спустится мат. Но сначала ты должен работать над собой, и позже ты можешь симпатизировать обществу. И когда ты будешь работать таким образом, ты больше поможешь, чем только сбором средств. Конечно, это тоже обязательно, это нужно делать, но это ничего не значит, пока ты не работаешь над своим внутренним. Только физическое не работает, и ты должен осознать это. Так что теперь ты можешь делать ман, и мад сможет спуститься. Это настоящая помощь. Не помогай другому человеку, чтобы чувствовать себя хорошо. Приведи себя в соответствии с законами Вселенной. Это очень важно и будет увидено сверху. Когда ты даешь, ты должен давать от внутреннего. Когда отдача только от внешнего, это ничего не даст. Не думай, что ты сделал хорошее, ты ничего не сделал. Осознай это. Допустим, ты дал кому-то деньги, и ты чувствуешь себя хорошо. Знай, этим поступком ты подсластил свои мысли, но ты ничего не сделал. Это совершенно бесполезно. Только в своем воображении ты думаешь, что сделал что-то доброе, но ты должен знать, что на земле нет человека, у которого было бы что-то хорошее в нем. И такой человек никогда не придет. Ты должен знать, что такое добро. Добро. Что такое добро? Добро – это качество абсолютного бескорыстия, которое существует вечно. Но почему мы имеем это чувство, или почему кажется, что кто-то делает добрые дела? Я постараюсь объяснить. Например, я привел себя в соответствии с законами Вселенной. И это хорошо. Это абсолютное бескорыстие. И теперь я пришел в соответствии с этим качеством. Я способен получить это благо. Это добро мое? Когда я чувствую себя хорошо, я получаю это мое? Ты можешь сравнить это с человеком, работающим в банке, и в течение дня он получает много денег. Это его деньги. Все хорошее дается нам, потому что мы делаем работу. Мы приводим себя в соответствие с законами Вселенной. Истинного бескорыстия. Каждая ступень менее эгоистична, чем предыдущая. Каждый следующий шаг ближе к свету, к вечности. Поэтому, когда ты делаешь или когда ты желаешь дать, сначала сделай свою работу внутри. И так всегда. Какая это работа? Осознай, что тебе не принадлежит ничего. Если ты все еще думаешь, что все происходит за тебя, то ты играешь сам с собой. Ты ничего не приобретаешь и ничего не приобретешь. Как ты даешь? Только когда ты даешь правильным путем, имеется в виду отдача исходит из внутреннего тебя, а не из внешнего, это идет от истинного бескорыстия. Это настоящая отдача. Творец не помогает тебе, Я делаю много работы, но он не помогает мне. Это из-за скрытого желания или это не мое истинное желание? Желание означает правильную интенсивность, правильное количество. Оно должно быть чистым. Только когда желание исходит из глубоко внутреннего, это может стать истинным желанием. Перед тем, как прийти к истинному желанию, сначала ты должен освободиться от любви к себе. У меня есть желание, недостача. Я хочу связать себя со следующей ступенью, но это не срабатывает. Почему нет? Я слишком ленивый, или какие еще мысли могут прийти тебе в голову? Многие люди делают это таким путем. Между собой и светом они делают идол. Некоторый образ Бога, или как бы ты это сам назвал. Проблема в том, что они не представляют себя непосредственно свету, единственной творящей силе. Когда ты так действуешь, ты не можешь ясно видеть. Конечно, ты можешь чувствовать себя хорошо, но ты должен знать, что силы, приходящие тебе, не из правильного и истинного источника, то есть самого света. Стараясь направить себя непосредственно к нему, то есть дать ему молитву, женские воды, я нацеливаю себя на что-то другое, а не на более высокую ступень, на добро, которое внутри меня. Что я делаю? Так это придаю чему-то определенное значение. И это дает мне силы. Ожидание, награда дает мне силы. У каждого из нас есть желание. Но это не наша главная цель. Ты должен стремиться к единственной, истинной, более высокой цели внутри себя. Не просите по цели. Конечно, это не запрещено, но ты должен просить более высокую ступень. Только с этой новой ступени может и наступить свет. Мы учим каббалу, структуру мироздания и структуру себя. Я начинаю оправдывать высшую силу внутри меня, хотя это все еще неизвестно, или я уже немного чувствую. И через это оправдание я избавляюсь от идола внутри меня. Я выбрасываю это, потому что идол мешает мне. Теперь я нацеливаю себя на силу творения, проявление высшей ступени. Теперь я могу видеть, кто по-настоящему добро, потому что я знаю, он добр и делает добро, только свет добро. Знай, только качество абсолютного бескорыстия есть добро, только это добро и ничто, и никто либо другой. И до тех пор, пока у меня есть убеждение, что кто-то делает что-то хорошее, я начинаю становиться кумиром и играю в комедию. Никогда не позволяй другим вещам быть объектами твоей так называемой настоящей любви. Знай, что магнитное притяжение – это не любовь. Любовь принадлежит только силе творения, потому что это источник нашей жизни. Когда ты делаешь напротив, ты придешь к глубокому разочарованию. Все, что вне его, всему, чему ты даешь внимание, твою любовь исходит не из истинно творящей силы. Конечно, ты можешь жениться, иметь детей и так далее, но все люди, которые стремятся к земной любви, придут к глубочайшему разочарованию. Когда ты любишь Создателя, ты можешь жениться на величайшем преступнике и быть счастливым. Почему? Ты будешь счастлив, потому что ты един с единой силой творения и независим от своего земного партнера. Знай, все, что ты ставишь между собой и Творцом, мешает тебе. Может быть, в данный момент ты не видишь это, но знай, что ты призываешь того, к кого ты поставил между собой и Творцом. Когда приходит горе, ты открываешь свои глаза, просишь помощи, ты хочешь направить себя к Создателю, тогда Он говорит тебе, у тебя есть кто-то другой, у тебя есть твой идол, иди к нему, у тебя нет отношений со мной, иди к другому. Ты должен знать это. Тот, кто в контакте с тобой, вознаградит тебя. Когда это земное существо, знай, что ты получишь немного. Хотя ты можешь думать иначе и останешься слабым. Что бы ни случилось, знай, кому ты направляешь себя. Когда возникает проблема, к кому ты обращаешься. Когда тебе поможет. Кто тебе поможет? Тогда ты начинаешь плакать. Пока существовала проблема, ты направлял себя не к истинному источнику. И это твоя ошибка. И все мы делаем эту ошибку. Но когда ты выбрасываешь все свои идолы, твое сердце больше не тянется к ним. Ты увидишь Творца, и Творец означает твою собственную высшую ступень. Например, ты стоишь на пятом и хочешь подняться на шестой. Это есть Творец. Неизвестный для тебя есть Творец. Каждое высшее по отношению к низшему обладает большим качеством бескорыстия. Все, что находится в соответствии с законами мироздания, имеет больше света, больше жизни. Чем больше человек может давать правильным путем, как мы уже говорили, тем больше он будет расти. Когда человек все еще не способен давать, он как ребенок. Мы остаемся как дети, пока мы не можем давать, пока мы еще в аспекте зависти. Когда ты рад, что другой человек имеет больше, чем у тебя, ты становишься взрослым человеком. Быть взрослым человеком означает дарить даже своему врагу. Когда я убираю все образы, посредников между собой и Творцом, тогда я могу видеть в истине Творца. Когда мы говорим о Моисее, Мойше, мы говорим о силе и никогда о человеке. Никогда не должно быть намерения поклоняться человеку. Когда ты поклоняешься Мойше, ты делаешь то же самое, что и с другими идолами или посредниками. Смысл в том, чтобы построить силы в себе и прийти в соответствие с этими силами. Намерение в том, чтобы привести тебя в соответствие с силами пророка. Имя – это название понимания, вашего понимания, но не имеет ничего общего с самим человеком. Мойша – это уровень более высокого понимания. Это более высшая ступень. Мойша означает того, кто приблизился к Творцу. Потому помни, когда мы говорим о Мойше, мы не говорим о человеке, а говорим о уровне, который достигнут. Ты должен знать это наизусть. Неважно, какого посредника ты просишь, ты не спрашиваешь прямо у Творца, помни это, всегда направляй себя Ему, и тогда твое истинное желание будет наполнено и раскрыто. Предположим, ты устраняешь всех посредников между собой и Творцом. Что затем? Ты думал, ты хороший, и теперь ты поднимаешь глаза, а там никого между тобой и Творцом. Теперь ты видишь следующую, более высшую ступень. Твое намерение не указывает на то, что вне тебя. Все, что вне тебя, не может быть постигнуто. Конечно, я вижу, например, растение. Я знаю название растения, но знаю ли я растение? Могу ли я сказать, что есть растение на самом деле? Я знаю его качество. Если растение пахнет или оно ядовитое, или нет, но это все, что я могу сказать о растении. То же самое с Каббалой. Только тому, что мы можем постичь, мы даем имя. Это то, что я испытываю, понимаю, постигаю. Я могу сказать, я знаю это. Но когда я говорю со своим земным пониманием, что это, то или это не является истиной. Когда я делаю что-то со своим земным пониманием, знай, что это не настоящее познание. Очень мало людей могут делать иным образом. Великий человек узнаваем, так сказать, на зуб, по тонкому чутью. Когда у тебя больше нет посредников, ты больше не рассчитываешь на идолов или на что-либо, кого-либо еще. Теперь только ты создатель, когда ты видишь свое эго. Ты видишь человека, которым ты действительно являешься, и затем ты видишь свое эго. И это очень хороший уровень, и это мое желание. И я хочу, чтобы все, кто читает это, пришли к этому осознанию. Пока ты все еще думаешь, что в тебе есть что-то доброе, или ты думаешь, что другой человек добрый, или добрые друзья и так далее, ты ведешь себя как ребенок. Ты должен прийти к моменту, где перед тобой ничего нет. Теперь ты можешь прийти к опыту следующего уровня в себе. И когда ты придешь к этому моменту, ты испытаешь что-то великолепное, что-то чудесное, и тебе захочется продолжать. Но у тебя нет сил, чтобы достичь следующего уровня, хотя ты очень стремишься. Тут ты должен знать, стремление и работу, которую ты делаешь, это есть путь, ведущий к следующей ступени. Стремление – это путь. И затем, несомненно, когда больше нет посредников, ты можешь посмотреть вниз, и то, что ты видишь, это твое эго. Ты замечаешь, что эго очень сильное. Это фараон внутри меня. Эго – фараон такой сильный, что у тебя нет собственных сил победить его. И это и есть момент, которого ждет высшая ступень. Когда ты видишь, что на каждом шагу эго очень сильное, и что эго удерживает тебя от продвижения вперед, как фараон не давал народу Израиля выйти из Египта, вот о чем я хочу сказать. Только тогда ты сможешь увидеть свое эго. И тогда придут 10 бедствий. Для чего? Это эго должно получить 10 бедствий. То есть 10 сферот. 10 сферот – это 10 бедствий. Как? Когда ты выходишь за пределы своего земного интеллекта, каждый раз, когда ты выходишь за пределы своего понимания, твое эго получает огромный удар. Но никогда не ломай свое эго. Новый удар означает, что эго становится меньше, более тихим. Удар по нему важен для тебя, потому что ты становишься умнее, чем эго. Иными словами, когда эго получает удар, это значит, ты надул его. Ты дал немного эго, и оно удовлетворено. Но сам приводишь себя к добру. Большая часть достается тебе. Когда ты действуешь таким образом, эго получает удар. Это мы называем ударом. Поэтому Яков должен был обмануть Исава. Исав – сила желания получать. Яков – альтруистическая сила и кажется слабее, чем эгоистическая сила. Говоря слабее, я имею в виду, сила Якова не основана на земном интеллекте, но наоборот, всегда идет за пределы понимания. Когда кто-то идет за пределы своего знания, он может сказать, что происходит, не ешь с древа познания. Посмотри на древо, какое красивое, но не трогай его. Он может сказать, нет. Это запрещено. Я абсолютно не понимаю. Я не могу понять это моим земным разумом. Почему это запрещено? Но я иду за пределы моего понимания. Я делаю это или то, но как бы там ни было, я выхожу за пределы своего понимания, чтобы исполнить желание моих высших ступеней. Более высокая ступень является моей, и когда я привожу более высокую ступень во мне в соответствии со светом, принадлежащим высшей ступени, тогда я выхожу за пределы моего понимания. И это первое условие для роста в духовном. Почему? Более высокая ступень означает более высокую меру отдачи. Ты можешь оказаться в ситуации, где ты увидишь то, чего не видят другие. Изнутри ты придешь к распознанию, и это самое главное. Два человека могут сидеть рядом. Один может видеть что-то, и другой человек нет. Оба испытывают и видят разное. Каждый испытывает свою реальность. Каждый человек живет в своем мире. Поэтому всегда оправдывай Творца. И это возможно только тогда, когда между тобой и Творцом более никого нет. Ты еще помнишь? Нет никого, кроме Него. И когда ты придешь глубже к пониманию этого предложения, ты придешь к более глубокой части самого себя, твоего внутреннего. Часть, которую ты все еще не испытывал. Каждый день будут происходить новые вещи. Для Творца это всегда хорошее. Но, по твоему мнению, в твоем понимании, это будет постоянно меняться. Ты знаешь, у тебя никогда не будет скучных моментов с Создателем. Ты думаешь, ты уже знаешь что-то, но с Творцом ты увидишь снова и снова новые наблюдения. Каждый день ты будешь испытывать новые силы, новое понимание. Вопрос студента. Как я знаю, если я имею дело с Творцом или с эго? Ответ Михаэля. Легко. Когда ты делаешь что-то, и твоему телу это нравится, или оно говорит тебе «делай это хорошо для тебя», тогда это означает, что ошибаешься. Ты действуешь по желанию эго. Когда ты делаешь что-то, и твоему телу нравится это, оно удовлетворено, тем самым ты удовлетворяешь свое эго. Но когда ты хочешь сделать что-то, у тебя есть некоторый внутренний импульс, и вместе с внутренним твое внешнее реагирует тоже, твое физическое тело, то это твое эго не радо, и ему это не нравится. Оно говорит тебе «нет». Оно говорит «ты не можешь это делать». Когда изнутри возникает нытье, ты становишься злобным. Это оказывается именно то, что ты должен делать. Поэтому, когда твое тело говорит тебе «да, это хорошо для тебя», по большей части это эго диктует тебе. Когда тело говорит «не делай это» или «то», то знай, Творец говорит с тобой. Когда тело говорит, что чтобы ты не делал того или иного, будь начеку. Это эго не хочет этого делать. Таким образом, ты не послащаешь свое эго, и оно не может получить. Позже ты начнешь чувствовать больше и больше, и ты станешь более осознанным. Ты сам себя развиваешь. Ты можешь сравнить это с шкалой Рихтера, шкала 10 сферот. На нашей Земле мы наблюдаем 10 встрясок. Мы должны развить в себе чувство понимания, что означает для тебя каждая встряска. Когда ты ощущаешь встряску, знай, это твое эго говорит тебе что-то делать или не делать. Всегда смотри внутри себя, кто говорит. Когда твое тело говорит в свою пользу, оно желает быть подслащенным. Когда ты будешь знать, кто будет тот, кто получит удовлетворение от того, что я собираюсь делать. Путем изучения Каббалы ты приходишь к пониманию, что когда твое тело удовлетворено, то ты работаешь на эго. Когда ты испытываешь разочарование, требуется больших усилий, нет понимания, ты не понимаешь ни слова в том, что ты читаешь, тогда это хорошо. То есть ты карабкаешься по лестнице на следующую ступень. Когда все ясно и понятно, то ты послащаешь свое тело, твое эго. Помни это. Это легко и в то же время трудно. Ты должен знать, когда ты живешь хорошей жизнью, ты будешь получать сигналы изнутри. И в этот момент ты должен быть очень внимателен. Ты тот, кто строит свою личную шкалу Рихтера. И ты должен сказать: я иду дальше и дальше. И завтра я поднимусь на еще одну более высокую ступень. Не жди, не откладывай на другой день. Потому что если ты сделаешь так, ты упадешь. Не жди до момента падения, когда будешь плакать. Твой плач должен быть до падения. И ты можешь делать это, научившись своим внутренним, узнавать свое внутреннее, как действовать и реагировать своим внутренним. Как построено учение Каббалы? Первая часть – это часть внутреннего строения. Но во второй части мы научимся пробуждать изнутри чувства, как приблизиться к более высокой ступени. Мы будем изучать структуру мироздания, как Творец создал это. Я все еще говорю о начале, и тебе может казаться, что нет продвижения, но тебе нужно иметь чувство, когда я говорю тебе о механизме света, это для тебя будет большой помощью в будущем. Тебе будет потом легче. Поэтому я повторяю и делаю это как можно чаще. Я остаюсь дольше в тонкой области, и позже медленно я спущусь в мир, где мы родились. Мы почувствуем землю, мы почувствуем удовольствие и радость быть здесь. Но это позже. Наберись терпения. Сначала был только свет. И мы уже знаем первые действия Творца. Он отвел себя от определенного места. Это место осталось пустым, без света. Это место Творец создал, чтобы дать свет. Но теперь в форме прямого света, Ор Яшар. Сначала отошел, потом новая форма света, прямой свет, Ор Яшар, и круглый свет, Ор Макив. Сначала круглый свет, потому что круглый свет идет до прямого света. Но что есть круглый и прямой? Круглый свет – это тот свет, который получает каждое живущее существо. Все удовольствия, все хорошие ощущения повсюду и для каждого. Круглый свет создает, доставляет удовольствие всему. Но Творец совершил особый поступок, предназначенный для человека. Только человек может получить, помимо круглого света, прямой свет. Но для получения прямого света нужно сделать что-то дополнительное. Я делаю некоторые ограничения для себя, временно, пока у меня не появятся силы получить более высокий свет, более интенсивный свет, который имеет более высокую интенсивность и идет сверху, не вокруг меня. Это сверху прямой свет, Ор Яшар. Я объясню тебе это снова, но теперь более конкретно. Сначала был неограниченный свет, Эйн Соф. Все, что существовало, было Эйн Соф. Затем Создатель отвел себя, и образовалось новое пустое место. В этом появилось место для творения. Впоследствии свет вернулся, но в этот раз в виде тонкого луча. Как формируется этот луч? Прежде всего должен быть процесс вне творения, который сформировал этот луч. Когда мы говорим, что все, что снаружи является Эйн Соф, оно не имеет границ. И затем свет внезапно возвращается в виде ограничения. Прямой свет ограничивает себя. Этот свет должен был быть сформирован заранее. До того, как свет вошел в пустое место, где будет творение, свет ограничился в четырех определенных фазах. Четыре фазы означают. Сначала была только его сущность, неизвестное, нечто, чего мы можем понять. Затем из его сущности от Творца пришел свет, свет Эйнсов. Свет Эйнсов – бесконечный свет. Но он должен был приспособиться к своему плану создания творения. Конечно, в нем самом нет ограничений, но ради милости к творению он желал, чтобы он был известен. Если никого нет, то тогда никому знать, что он добр. Это было и есть его желание, чтобы мы пришли в соответствии с его качествами так, что теперь мы могли прийти к испытанию всего доброго, что в нем есть. Это было и есть его цель, не наша собственная. Его цель, чтобы мы жили в вечности. Конечно, мы должны есть, пить и так далее, но он желает, чтобы мы были заняты актом творения, подразумевая действие самого Создателя. Это очень важно. Мы должны прийти в соответствие с ним, принимая во внимание акт творения. Сначала суть, потом Эйнсов. Но Эйнсов должен пройти четыре стадии, прежде чем войдет в творение. Первая стадия Эйнсов – кетер. В каком-то смысле кетер не уровень. Это свет, который желал войти в творение. Он желал, чтобы свет попал в это место. Мысль о том, что может прийти. Сначала мы видим кетер, потом хохма. Хохма – это первое огрубление света. Кетер прозрачен, а хохма является первым получателем, что означает, что хохма становится более грубой. Сначала должно быть огрубление, прежде чем творение могло быть создано. Хохма – это огрубление, и затем следующее огрубление – бина. Каждая сфера обладает определенными качествами, специфичными для ее собственного уровня. И затем идет следующее огрубление. Это Зайранпин или Зеа. И последнее – Малхут. И Малхут – это будущее творение. И все, что я упомянул выше, называется мир Олам. Мир бесконечности. Мир Эйнсов. Бесконечный свет. Все эти фазы – только огрубление света. Все огрубляется и получает от бесконечного света Эйнсов. Существуют ступени, формированные прямого света. Первым идет четыре стадии. Мы не рассматриваем кетер как фазу формирования света, который войдет в творение после того, как Создатель отвел себя от места. От кетер до малхут. Все состоит из пяти фаз. Когда мы называем сферот от кетер до малхут, мы знаем, что их пять. Малхут – это творение, будущее творение. Это четыре стадии, предшествующие созданию творения. Это не настоящее творение, а лишь подготовка Эйнсофа к созданию малхут. Вся суть в этом. Все необходимо для создания малхут. Здесь появляется место для нашего изучения миры, которые мы собираемся изучать. Но мы будем говорить только о огрублении, о качествах огрубления. Это единственное, что мы можем изучать и о чем мы можем говорить. Нет ничего в общем, чего нет в частном. Наша учеба только о прямом свете, а не о круглом свете. Круглый свет – не входит в наши интересы. Конечно, мы будем говорить об этом, но не более. Каббала имеет теорию, потому что теория не существует. Ты имеешь все внутри себя. Ты сам все испытываешь или все испытаешь, потому что это все твое. Ты ощутишь силы внутри себя. Мы дадим всему определение. Когда мы будем говорить о бине, ты будешь знать, что такое бина. Ты испытаешь, что есть высший или что есть кетер. Лично твое внутреннее – это объект нашего учения, и мы собираемся это изучать. Никогда не может быть понимания того, кем или чем является Творец. Ты можешь только прийти к пониманию себя. Все, о чем я собираюсь говорить, чертежи и так далее, ты должен принести в себя. Учение может состояться только тогда, когда ты вносишь это в себя. Свет отвел себя, и этот свет называется «мир ограничений», или на иврите «олам ха цимцум». «Олам» означает «мир», и «цимцум» – ограничение, «мир ограничения». С самого начала мы видим, что вся суть в ограничении. Когда человек не готов изнутри ограничить себя, он не видит свет, он видит только круглый свет, потому что круглый свет для всех живых существ. Мы говорим о прямом свете. Этот свет он не может видеть. Ограничение означает, что ты дистанцируешься к любви к себе, потому что только тогда ты сможешь увидеть то, что находится вне тебя. Прямой свет является предметом нашего исследования, и также мы будем изучать мир ограничений. Посмотри на рисунок. Маленькая точка – это наш мир, наша планета. На рисунке ты видишь нашу Землю и все уровни сил. В нашем мире мы работаем со всеми законами природы. Посмотри, сколько там сил. Но без твоего совершенствования ты не можешь ощутить эти силы иначе, чем прежде испытать их в себе. Свет отвел сам себя, ограничил себя с тем, чтобы вернуться в миры и привести в соответствие по качествам света. Это значит, мы изучаем его систему управления. Первое действие в мирах – это отведение света в совершении первого ограничения – цинцум. Теперь ты видишь, что первая стадия нашего исправления должно быть тоже ограничение. Ограничение значит ограничить все свои желания. Без ограничения ты не можешь и не испытаешь свет. Ощущение света жизни не произойдет. Твое первое действие должно быть ограничение. Временно, потому что ты еще не обладаешь силой получить прямой свет. Сначала ограничение. Каждый день, каждый раз. И все быстрее. И чем интенсивнее, чем более полно ты ограничиваешь свои желания, тем быстрее ты получишь свет. Поэтому постарайся ограничить себя как можно больше, временно. И ты увидишь, как быстро ты продвигаешься вперед. И ты поймешь, что это не сказки. Вся суть в твоем собственном ограничении. Ограничение также справедливо и для наших земных желаний, или, точнее сказать, особенно для земных желаний. Если ты куришь, постарайся ограничить себя в этом. Если выпиваешь, то выпивки или другой привычки, которые у тебя есть. Когда ты сможешь ограничивать себя в этих земных желаниях, ты заметишь, что это имеет и духовный результат. Это также влияет на твое внутреннее, и ты получишь свет сверху, свет жизни. Не позже, не в будущей жизни, а здесь, на земле, когда подойдет время. Свет жизни. Это свет хохма. Ор хохма и ограничения необходимы для получения света ор хохма. Когда ты закончишь чтение, начни работать над собой. Начни с простого. Сначала начни с маленьких желаний. И чем больше работы ты делаешь, таким образом ты наращиваешь силы, чтобы ограничить большие желания. Удачи всем вам! Рисунок 14.1. Фаза. Формирование посредника между внутренним человеком и единственной творящей силой не позволяет прийти настоящей помощи. Это сам человек есть причина всем своим бедствием. Единственная творящая сила, источник жизни. Высшее строение, посредник, объект восходящий, идол. Человек верит в него и ожидает от него все хорошее. Таким образом, человек делает проекцию между собой и Творцом. И это предотвращает человека направлять себя напрямую самому Создателю. И поэтому он не получает истинную помощь от единственного творящего источника. И это также является причиной тому, что он не показывает ему его эгоизм в полном объеме. И потому он не может испытать свой эгоизм по полной. Фаза 2. По причине того, что человек начинает учиться и делать духовную работу, и через работу над собой образ посредника исчезает. Теперь он и его высшее строение видят непосредственно священнее единственной силы творения, источника жизни. Теперь он может все больше и больше видеть и ощущать свой эгоизм. И это ведет к истинной молитве, ман. И когда он формирует истинное желание, в интенсивности и количественно сверху придет ответ. Совершенно точно он может рассчитывать на помощь сверху в соответствии с закону. Высшее всегда желает помочь низшему при любых обстоятельствах. При условии, что нижний не может получить вред от высшего, например, когда это не его истинное желание. Единственная творящая сила, источник жизни и эгоизм. Читайте и смотрите дальше в письменных материалах схемы и также дальнейшее описание и рисунок 14.2.